Глава 9. Гидрострой. 23 июня. Суббота. Раннее утро. Когда меня растолкали, часы в дежурке показывали 6:20. Как ни странно, я даже выспался, хотя на топчине был лишь жиденький матрас, а подушка плоская, словно блин. «Отрывай задницу!» — проворчал заспанный дежурный. Видимо, сам дрых у телефона. «Через 5 минут машина! Матвеич велел посадить тебя к ним!» Машина в 6:30 утра. Но лишь поплескавшись в раковине и выйдя на улицу, я понял, в чем дело. К милиции подъехало 2 УАЗика. Классическая серая буханка и защитный козелок с пулеметом на вертлюге. У входа уже топтались 2 из сил безопасности, оба с длинностволом. У 1 СКС, у 2 калаш. Они полезли в буханку и без того не пустую. А мне махнули рукой, дескать, иди в козелок. Борта машин были украшены эмблемой гидростроя. 3 трубы завода, нечто вроде несимметричного трезубца. Казенные машины, явно вахтовка, которая возит смену на блокпост к мосту через реку. Так и оказалось. Машины не спеша поплыли к КПП, парни меж собой не болтали, и так было видно, дело для всех привычное. Тот, кто позвал меня в машину, сидевший рядом с водителем, раскрыл рот лишь, когда мы подъезжали к промзоне. «Коллега, что ли?» «Мобильная группа вокзального», — кивнул я. «А, ну тогда понятно, чего Тихон тебя подкинуть просил. Но на блоке уж сам решай, лады. Я не знаю, будут там ваши или нет». Блокпост у моста, как мне пояснили, совместный, но силы там дежурят чаще гидростроевские. Им добираться удобнее. Иногда и наши бывают, но реже. Но, впрочем, Тихонов прав. Лучше уж убираться из негостеприимного городка. Главное, чтобы среди тех, кто в буханке, не оказалось усатого. А то вообще весело будет. К 7 утра мы были уже на месте, без происшествий. Солнце светило вовсю, пик лета как-никак, и было полное ощущение, что день окажется таким же жарким, как и предыдущий. От реки чуток тянуло прохладой, но, скорее так, символически. Меня представили новому старшему из буханки, мужику лет 40 с гидростроевским трезубцем на кепке, но плясать вокруг никто, конечно, не стал. После короткого доклада ночная смена погрузилась, и УАЗики укатили. Солнце поднималось левее завода, тени на земле быстро укорачивались. «Ваших сегодня нет!» — буркнул старший, осматривая пулемет на станке за капониром. «Жди попутку! Да не лез особо никуда, объект режимный! Вроде говорили, что будет транспорт из крепости. Если к вам, то с ним и уедешь!» Крепость — поселок примерно километрах в 10 на север. Ни разу там не был, но на карте видел. Ну, тоже вариант. Вопрос, когда это будет. В сторонке у костра уже заваривали чай в котелке. Я подошел, и мне без проблем налили коричневой полутравяной бурды в обгорелую кружку и даже отсыпали сушек. Это хорошо, а то я без завтрака толком, да и обед непонятно, когда будет. Все же надо с собой таскать хоть какой-то сухой паек, а то я в этот раз ничего и не взял, кроме фляги с водой. Вроде как в город еду. А поди ж ты. Немного поболтали о том о сём, о жаре, о погоде, о женщинах, что к северу от гидростроя бандиты пошаливают. Пока бойцы трепались о бабах, я слушал вполуха, иногда вставлял пару слов. Но крутилась у меня в голове какая-то мысль, которую все не удавалось ухватить. И лишь когда перешли к теме бандитов, она оформилась. Любовь Лавинскую мы встретили у бандитов. Точнее, у изгоев, но невелика разница. Именно они могли бы дать о ней ответ, если и не исчерпывающий, то как минимум весомый. Они мертвы, да, но мы же живем в мире, где есть колдовство. Я ни разу не задавался этим вопросом, повода не было, но можно ли допросить мертвого человека? Точно помню, Люба тогда в машине сказала что-то вроде «вызовите духа, спросите». Ага, и Стуков на это не отреагировал. Значит, нельзя. А может, поинтересоваться у бойцов? Я отхлебнул чая. «Ребята, а кто знает, можно ли вызвать дух убитого человека?» Решился я наконец. «А зачем?» Откровенно удивился парень в камуфляже, который сидел ко мне ближе всех. «Игорёх, свидетель же!» Подсказал ему другой в джинсах и расстегнутой армейской куртке на голое тело. «Друг, ты же из милиции?» «Да». Не стал вдаваться в подробности я. «О, с вашей работой, небось, каждый день нужно?» Ну, скажем, далеко не каждый день, но иногда пригодилось бы, да. — Нельзя! — уверенно сказал Игорь. Встал, потянулся, взял свой СКС. Инструктировали нас, что нельзя. Странно, что у вас не. Или можно, но неизвестно как, — добавил тот, что в джинсах. Допил чай и вытряхнул в костер остатки заварки. — Не изобрели еще, — подытожил он. — Нифига ваш колледж не работает, раз до сих пор не додумались. Я хотел было сказать, что колледж вообще вещь в себе. Но тут один из двух остальных бойцов, сидящих у костра, тихо сказал. — Я своими глазами видел, как человек разговаривал с духом. — Брешешь! — моментально отреагировал Игорь. — Зуб даю! — буркнул боец. — Ну, не с духом, а с этим, как его, призраком. Про призраков нам на инструктажах говорили, дескать, это духи неупокоенных людей. Появляются только ночью за городом при растущей луне в лунном свете. Не изучены, поскольку за город по ночам выездов почти не бывает, а потому приближаться не рекомендовано. Лучше всего осветить ярким светом. Компания, уже поднимавшаяся со своих мест, моментально собралась вокруг бойца. — Давай, заливай! Где ты ночью за городом был? — На выезде, — огрызнулся боец. — Вторым номером на пулемете. Он помялся, и я подумал, что выезд, наверное, был, если не секретный, то как минимум для ограниченного круга. Так что парень, скорее всего, сам уже пожалел, что ляпнул про призрака. Тем более, что братва с него теперь точно не слезет. — Кто б тебя к призраку подпустил? — ухмыльнулся Джинсовый. — Или левачили? Без начальства. — Никто меня не допускал. Боец встал, беря потертый калаш. — С нами вольный был. Он и сказал, не светите, пойду поговорю. Потом старший его к колдуну отправил. Нет никакой заразы, все чисто. Машинально поднялись и остальные, включая меня. Вот тина. Выходит, с неупокоенными можно общаться. — Так, по местам! — заорали от капонира. — Машины идут! Вокзальный, ты сиди, не путайся под ногами. Лучше долей воды, да еще чаю закипяти. Я опустился обратно на бревно, машинально бросив пару подготовительных сухих палок в костер. Врал ли боец? Вряд ли. Слишком уж лицо у него было серьезное, даже, я бы сказал, помертвевшее. Скорее всего, это и правда было, и парень нормально так испугался. Расспросить? Но это не сейчас. Вон видно, что со стороны вокзального идет колонна машин. 8 утра народ потянулся на рынок, в гидрострой, так что работа у парней будет. Растущая луна. Так, а какая сейчас фаза луны? Вчера вечером, когда шел в триаду, луну видел. Смотрела она влево, видна наполовину, а то и больше. Растущая. Сейчас на небе ее нет, значит, взойдет ближе к вечеру. И небо чистое. Ну что, если сегодня вечером выбраться на место экзекуции, все шансы есть. Леха, Игорь, ты в своем уме? Ты серьезно собираешься идти допрашивать призрака о том, кто такая-то Люба, которая, если разобраться, тебе нафиг не нужна? Причем не одного, а трех призраков, которых в земной жизни самый ухайдокал? А вот не дает она мне покоя. Что-то чую нутром прямо. Будто она человек из прошлой жизни, моей прошлой жизни. Причем с Тихоновым такого ощущения не было. А ведь мы с ним, судя по всему, неплохо знакомы. Прямо наваждение какое-то. Кто ты, Люба? Я встал, долил в котелок воды, стоявшего тут же полного ведра. Машины, два потертых грузовика «Газика», «Зилы» и «Зеленый москвич-пикап» уже стояли на КПП под прицелом стволов, и несколько человек проверяли у проезжающих документы. Тут же ошивался дежурный колдун. Процедура сразу видно отработанная, на автомате действует. Наконец старший махнул рукой «Проезжайте». Но поболтать не удалось. По дороге шли еще машины. Выходной, рыночный день, движение активное. Только отпустили этих, появились еще машины, и я встал. Шли они не со стороны вокзального, а с севера, вдоль реки. Тот самый транспорт из крепости? Возможно. Ну и куда они? На рынок? Автомобили тормознули на расчищенной площадке. Микроавтобус «Рафик» и «Газик», груженный какими-то мешками. Люди вышли, немного, трое всего, с двух машин. Рядом столпились бойцы. И вдруг один из них, обернувшись и найдя меня глазами, махнул рукой, дескать, иди сюда. Неужели повезло? Бросив напоследок еще дровишек в костер, вода уже закипает, я подошел к машинам. — Вокзальные едут, — сообщил мне боец. — Давай с ними, подбросят. — Оружие есть? — уточнил один из приезжих, мужик примерно моего возраста, в шляпе с широкими полями и без рукавки на голое тело, этакий ковбой. — Пистолет? — «Давай в газик тогда, там Ванька в одну харю едет». Я взобрался в кабину грузовичка. Упомянутый Ванька, парень лет 30 в футболке, застиранный настолько, что цвет даже не определить, уже был за рулем. «О, хоть не так страшно!» — ухмыльнулся он, заводя мотор. «А то одному как-то не по себе!» Пистолет у него был даже два. Один ТТ в подплечной кобуре, второй прямо на торпеде в плотной кожаной петле. Удобно, когда за рулем можно быстро выхватить правой рукой, особенно если патрон уже дослан. Но все равно вести машину — это вести машину. Одновременно стрелять не всякий сможет. «А чего один тогда?» — из вежливости поинтересовался я. «Так мы всего втроем. Надо наших забрать из вашего вокзального», — словоохотливо пояснил водитель, выруливая на дорогу вдоль бывшего парка аттракционов. Говор напал, это, скорее всего, понервничал по дороге. Зверьё и вдоль реки встречается, а может, и сам поболтать любит. «На болоте вроде спокойно», — сказал я. «Да, говорили. Ну, а по берегу летяг много. На тополях сидят. Раза три кидались, хорошо крышу не прошибли. Вон, смотри, вмятина». Вмятин на крыше было много. Обивка кабины изнутри порвана. Я даже не понял, какую именно Ванька имел в виду. Летяги — это местные твари, вроде как помесь крупной зубастой лисы и белки-переростка. Летать не умеют, но прыгают неплохо и пикируют с деревьев. Брезентовые крыши машин, говорят, рвут на раз. Нескольких таких я подстрелил по весне, когда топал сюда от той заброшенной станции. Газик, подвывая коробкой, держался за Рафиком. «А что, через Виковщину не поехали?» — подумав, спросил я, припоминая карту. «Там и вдоль берега не надо, и болото мимо». «Не!» — замотал головой парень. «Там лес, и это...» Он замолчал. Я сначала подумал от того, что впереди поворот, но нет. Молчит, побледнел. Ха. И что там такое в этой Виковщине? К чему, кстати, Карощук тогда сказал, что туда вряд ли кто сунется? Судя по сказанному кикинской парой, деревня не жилая. «А что там?» — как можно аккуратнее спросил я, надеясь, что к парню вернется его словоохотливость. Но Ванька молчал, лишь миновав еще один поворот и выведя машину на длинную прямую улицу, пронзавшую заброшенный район, сказал сквозь зубы. «Волка там видели, огромного, серебристого. Скорее всего, оборотень». Оборотни — дело тут довольно обычное, причем сопровождают их почти всегда стаи, голов 5-10. А если учесть разум стаи и почти человеческие мозги оборотней, противник этот тот еще. Неудивительно, что в Виковщину никто особо не суется. Вот и ответ на вопрос, простой и логичный. А я-то теории настроил. Вообще странно, что кикинские мне это не сказали. Хотя, если не ездят в ту сторону, могут и не знать. — Со стаи? — спросил я машинально. — Нет, один. Два раза издалека видели, каждый раз он один. — То есть ездили там раньше? — Да ездили, конечно. Парень начал понемногу отходить. — Дорога, правда, не очень. Но вот последний раз, говорят, его видели совсем рядом с дорогой. С тех пор наш староста и сказал, по той дороге ни-ни. Жизнь дороже. — Давно? — По весне, как дороги подсыхать стали. Один крупный оборотень без стаи — существо опасное. Но не настолько, чтобы машины давали круголя. Тут есть и охотники, и патрули, боевая группа, в конце концов. «Давно бы уже вывели бойцов, да зачистили бы дорогу», — пожал я плечами. «Оборотней же и серебром пронять можно, а у боевой группы и бардак есть». Ванька как-то странно посмотрел на меня, а потом уставился опять на дорогу. Чуть крутанул руль, объезжая Рытвину, но машину все равно тряхнуло. «Наши давали вашим заявку», — сказал он. «От управы пришел отказ, без объяснения причин, и нам рекомендовали на том направлении особо не шуметь». Либо ездить как есть, либо не ездить, и все тут. Вы как интересно. Выходит, управа отлично знает, что на короткой дороге на крепость бродит крупный оборотень, но ничего не предпринимает. Мало того, и другим не дает. Причем я и у нас на базе об этом ничего не слышал, хотя с ребятами из патруля общаемся, да и на планерках информацию доводят. Впрочем, объяснение есть, простое и логичное. Если правильно помню инструктажи, оборотни, неважно, со стаи или без, отлично распугивают всю мелкую нечисть. А значит, управе выгодно держать на незначительной дороге, по сути, на северных рубежах, одиночного монстра, причем, что называется, территориального. В город он не полезет, максимум в Кикино, а вот и город, и деревня практически защищены от пакостной мелкоты, типа летяг, болотных прыгунов или мелких ядовитых тварей, которые в прыжке умудряются словно притягиваться к своей жертве. Но тогда про оборотня просто обязаны знать в Кикино. Почему не рассказали мне? Блин, Найденов, Тебе, судя по виду, полтинник, а ты как маленький. С чего они будут рассказывать все от и до первому встречному в столовке, если они вообще о нем знают? История с Виковщиной разрешилась банально, и я почувствовал самую настоящую скуку. Видимо, живет еще во мне опер Леха со своим чутьем. Да живет, живет, и, похоже, начинает просыпаться. Я высказал шоферу свое предположение об охране рубежей, тот, подумав, согласился, хоть и поморщился. Понятно, ему же, если что, мимо тополей с летягами пилить на машине. Ладно, хоть на болоте спокойно. Едем, и словно мы не в одном из самых, по разговорам, опасных районов в окрестностях, а просто по городу едем. Пошарпанные дома с выбитыми окнами. Конечно, заросли, но вот живности нет. Заслуга того оборотня. А кто знает, вполне может быть. Слушай, а тут всегда так тихо? Задал я мучивший меня вопрос. Второй раз еду, и хоть бы ветка хрустнула. — С этой зимы, наверное, — подумав, отозвался Ванька. — Раньше тут только при пулеметах ездили. Всегда колонну ждали. Одной-двумя машинами ни-ни. А в этом году как отрезало. — Только из-за того, что дорогу новую проложили? — Не знаю, может быть. Но раньше тут вообще дурдом был. Покусанные в каждом рейсе были. И машины в низине в ямы проваливались. — А сейчас хоть дома заселяй. Закончил я его мысль, вспомнив вчерашний разговор с ребятами в машине. «Ну да!» Ерунда какая-то. Почему вдруг стало не опасно? Само собой, такое не проходит. Поспрашивать людей, что ли? Да и вообще надо больше слушать. Даже на работе. Нет-нет, да и проскочит информация. Работают все вместе, друг от друга не тихорятся. Этот шофер-то явно не в курсе, он не здешний, хоть и заезжает периодически. Юрка. Расспрашивать надо Юрку, он точно знает. Я его обязательно расспрошу. Причем можно даже долго не ждать. Завтра вечерком мы с ним выйдем в одну смену, и повод поговорить вполне может быть, особенно если выдвинемся куда-нибудь вдвоем. А сегодня... Сегодня все же надо рискнуть и выбраться в западную промзону. Иначе потом буду винить себя, что не попробовал.